Завершая разговор о свиридовском вокальном творчестве довоенных лет, надо сказать и о хоровых произведениях. Сюите «Казачьи песни» 5 номеров, музыки к программе монтажу ансамбля «Песни и пляски» Ленинградского военного округа «10 дней под Касторной» 10 номеров и отдельных песнях, написанных для Ленинградского радио. «Давайте песню запоем» — слова Прокофьева. «Прощальная песня моряков» — слова Лихарева и другие. Между ними много общего. Все они посвящены событиям гражданской войны или жизни современной Красной Армии, передают настроение и действия больших групп народа. Отсюда простота музыки и ее песенная обобщенность. В то же время по своему назначению это концертные произведения, рассчитанные в основном на исполнение профессиональными коллективами с обязательным инструментальным сопровождением. Вот почему здесь применены средства выразительности более развитые, чем в обычных массовых песнях, что во многом помогло композитору отойти от навязчивых шаблонов массово-песенного творчества 30-х годов как в музыкальном языке, так и в композиции. Отклонение от простой куплетности, несимметричное строение строфы и так далее. Рассказывая о современности, Свиридов обратился к некоторым жанрам современной массовой песни. У него встречаются и гимн-марш, парад и походная маршевая песня «В буран», «Давайте песню запоем» и образцы современной патриотической лирики «Край ты наш любимый», «В том краю», «Прощальная песня моряков» и быстрые кавалерийские песни в духе распространенных в 30-х годах казачьих песен советских композиторов. Наливались тополи, за туманом, за курганом, с посвистом да с гиками. Но наряду с этим, и тут ясно выступает индивидуальность Свиридова, в ряде случаев он черпает песенные жанры непосредственно из народной, крестьянской, реже солдатской песни, минуя массовую. Примечание. Сравните с такими песнями того же периода, как «Казачья кавалерийская» Соловьева-Седова, «Тони тучи», «Грозовые облака», «Братьев Покрас», «В путь дорожку дальнюю» Блантера. Язык же всех этих произведений идет от русской крестьянской песни с ее ладовым своеобразием, ритмическими особенностями, подголосочной полифонией. При этом всюду много выдумки и вкуса. В мелодике, гармонии, хоровой и инструментальной фактуре, подголоски, гармошечные фигурации и так далее. Как и в Прокофьевском цикле, русское народное предстает здесь как здоровое, цельное, свежее, сильное. Свиридовские хоровые произведения 30-х годов выразили чувства и настроения, которыми жил весь народ. Любовь к родной стране, мужество, оптимизм. Но массового распространения они не получили. Для этого было несколько причин. Одна из них – та, что даже там, где песни близки по жанру массовым, Свиридов, сторонясь банального, почти полностью отказался от опоры на интонации современного музыкального быта. Его попевки – свежие, сочные, но взяты они вне эпохи. Помешали массовости его песен также недостаток личного лиризма и теплоты, их явно ощутимая холодноватость, даже там, где речь идет о любви. Наконец, сыграла некоторую роль сравнительная сложность формы, связанная с концертным предназначением песен. Одна из рассматриваемых работ «10 дней под Касторной» представляет собой интерес и как опыт синтеза нескольких искусств – музыки, литературы и танца. Это сценическая композиция, созданная по образцу музыкально-литературных монтажей краснознаменного ансамбля, в которой чередуются рассказ чтеца, пение и пляска, объединенные одним сюжетом. Разгром мамонтовцев первой конной армии. Героические эпизоды сменяются сатирическими, лирика соседствует с шуткой. Композитору в этих условиях мало было передать в песне общее настроение текста. От него требовалось дать характеристику конкретной ситуации, определенного действующего лица, создать песни, сцены и портреты. Свиридов охотно пошел навстречу таким требованиям, близким его натуре, выполнив их в ряде случаев блестяще. Песня «Кашевара» и, несомненно, приобретенный в этой работе опыт сыграл свою роль в творческом формировании будущего автора есенинской поэмы «Пяти хоров без сопровождения» патетической оратории. Таковы вокальные произведения довоенных лет. Они дошли до наших дней не полностью, но и по изданным работам видно, что это цветущая и плодоносная ветвь творчества молодого Свиридова. Труднее составить достаточно полное впечатление об инструментальных сочинениях этого периода. Из них сохранились в рукописи лишь немногие, и не издано ни одно. Значительную часть этих произведений Свиридов написал в техникуме и на первом курсе консерватории. Судить об их общем характере можно по циклу «Тетради» из 6 фортепианных пьес, законченных в декабре 1936 года в классе Рязанова. Они показывают, что Свиридов, как и его педагог, шел тогда в инструментальном творчестве большей частью от русской крестьянской песни, воспроизводя и ее мелодико-ритмические обороты, и фактурные особенности, подголоски, и ладово-гармонический строй. Некоторые пьесы написаны в народно-танцевальном духе. В то же время есть в этой тетради и страницы общелирической и общедраматической музыки, где трудно сказать, чье влияние преобладает – Шопена, Чайковского или Рахманинова, но лица самого автора не видно. В целом цикл содержит несомненные задатки самостоятельности, хотя выявлены они еще поученически робко и непоследовательно. Неизмеримо более значительное и яркое произведение – первый фортепианный концерт. В нем Свиридов тоже идет от народной инструментальной музыки и песни. В частности, он строит форму из последования разнохарактерных песенных эпизодов. Цукерман, не одобривший такой драматургии сочинения, назвал его концертом-частушкой. Много здесь наивного и незрелого, даже в других сторонах замысла и технического выполнения, в том числе в оркестровке. В 1939 году концерт был переоркестрован. Простота этой музыки – результат пока что не только отбора средств, но и порой их бедности. Отсюда нападки критики на молодого автора. Но есть в концерте нечто такое, мимо чего нельзя было пройти чуткому слушателю и что привлекло к нему симпатии публики. Это те черты раннего Свиридова, которые проявились и в его первых романсах и песнях. Искренность, юношеская воодушевленность, самобытный мелодический дар, свежее ощущение русской народной песенности. В нем, проницательно писал о концерте Богданов-Березовский, чувствуется блеск и игра настоящего дарования. Еще не широк кругозор композитора, еще порою неряшливо форма и фактура, еще оркестр его совсем не оркестр, а какая-то сфера гармонизации. Но в свободном излиянии музыки, в смелых и резвых мелодических оборотах, в ритмической и темповой ее беспокойности нетрудно увидеть биение молодого и здорового таланта. Фортепианный концерт и предшествующие инструментальные пьесы Свиридова, примкнув по своему стилю к его вокальным сочинениям 30-х годов, образовали вместе с ними единое целое. Здесь ярко выявилась талантливость молодого композитора, и уже казалось, что он нашел себя, что его индивидуальность именно такова, какой она предстает в этих работах. Музыка Свиридова отмечена простотой и ясностью фактуры и широкой песенностью, писали о нем в 1938 году. Молодой композитор плодотворно использует в своем творчестве народно-песенные интонации. Наиболее близкая ему сфера – стихия лиризма. И это не было единоличным мнением, таков был общий глаз. А тем временем в творчестве Свиридова совершался резкий поворот, и обозначился он именно в инструментальных жанрах. В этой области уже и раньше сказалось первое воздействие новой музыки, с которой Свиридов начал знакомиться только в 1935 году, услышав «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. Отпечаток знакомства с нею лежит на его фортепианных прелюдиях того же года. Но впечатления оказались нестойкими, поскольку ни в более позднем концерте, ни в 6 фортепианных пьесах они не ощущаются. Новый период начался лишь тогда, когда Свиридов стал учеником Шостаковича и окунулся в музыку 20 века. 3 звезды засияли тогда на его небосводе, затмив прежние увлечения – Малер, Стравинский, Шостакович. И он ринулся вдаль, ориентируясь на них. К этому новому периоду из числа довоенных сочинений принадлежат первая симфония, фортепианная и скрипичная сонаты. Второй фортепианный концерт, законченный уже во время войны в 1942 году, и, наконец, симфония для струнного оркестра. Примечание. Все эти произведения, кроме последнего, публично не исполнялись, не были изданы и не сохранились. Фортепианная соната 1944 года – новое сочинение, никак не связанное с довоенным. В струнной симфонии все неожиданно для тех, кто знает Свиридова лишь по его ранним сочинениям. Неспокойное элегическое раздумье или юношеская радость жизни – а мрачное самоуглубление, немужественная сдержанность, а нервная возбужденность, непрямодушие и непосредственность, а рассудочность и изощренность. Сквозь эти качества пробиваются, хотя и не всюду, настоящая глубина чувства и драматическая сила. Жестко звучит «Анданте», самое своеобразное, запоминающееся из четырех частей симфонии. С железной неумолимостью движутся и сцепляются голоса полифонической ткани, упорно гвоздят слух резкие акценты. Это апофеоз конструктивизма, подавляющего беспощадной строгостью логики. Если в «Анданте» ощутимо воздействие неоклассицизма Стравинского, то в первой части молодого композитора вдохновляли Малер и Шостакович, пятой и шестой симфоний. Моменты размышления и драматические вспышки чередуются со светлыми страницами, где умиротворенно звучат голоса природы. Светлые образы имеются также во второй части, скерцо, и в финале. В большинстве своем они облечены здесь в форму стремительных танцев, близких галопу, скерцо, что выдает их происхождение от сходных образов музыки Шостаковича. Наконец, местами виден прежний, хотя и возмужавший Свиридов, с его искренней эмоциональностью и самобытностью. В этом смысле наиболее примечателен финал, где очень энергичному, размеренно упругому движению начало отвечает в середине части выразительная напевная тема, отличающаяся напряженностью скорбного чувства, сдержанностью и в то же время теплотой. Симфония для струнного оркестра показала значительный рост профессионального мастерства Свиридова, достигнутый в классе Шостаковича. В границах сравнительно небольших по объему частей, по размерам его симфония приближается к симфониете. Свиридов добился стройности формы, сжатости изложения. Верно почувствовав природу струнного оркестра с тембровой однородной звучностью, он широко использовал полифонические приемы, вплоть до линеарного контрапункта. Местами при этом возникают политональные наслоения. В целом симфония явилась произведением интересным, но противоречивым и незрелым. Пример Шостаковича и других авторов, влиявших на Свиридова, пробудил в нем стремление к драматической конфликтности и острому психологизму. Но ни собственного отношения к сложным жизненным проблемам, ни достаточного музыкального опыта у молодого композитора еще не было. И это, естественно, обрекло его на несамостоятельность или отвлеченность образов и преувеличенное внимание к новым формальным задачам при утере ряда ценных качеств, присущих его музыке раньше. Таким представляется место симфонии для струнного оркестра в творческом развитии Свиридова сегодня, когда можно сопоставить это произведение не только с предшествующими, но и со многими последующими. В свое время подобная оценка была еще невозможной, хотя некоторые намеки на нее уже высказывались. Они содержались, например, в том общем мнении, которое было высказано при обсуждении симфонии в Ленинградском союзе советских композиторов. В отчете о прослушивании, в частности, говорится: «Симфония отмечена высоким профессиональным уровнем композиторской техники, свидетельствует о значительном росте культуры композитора, изобилует интересными творческими находками. При обсуждении симфонии отмечались новизна и самобытность, не без влияния Стравинского, хорошая полифоническая техника, яркая эмоциональность музыки, отличное знание выразительных средств струнного оркестра. Вместе с тем, внимание автора было обращено на наличие непреодоленных соблазнов формального новаторства, некоторую абстрактность музыки, медленной части симфонии, недостаточную песенность». Знаменательное предсказание сделал в своей статье о симфонии Вайнкоп. «Нам кажется, что композитор еще должен будет вернуться к широким мелодическим линиям, повышенной эмоциональной температуре, свойственной его индивидуальности, к народности своего музыкального языка, к столь близкой ему сфере лирики, но вернуться, основательно обогатив арсенал выразительных средств, расширив свой музыкально-культурный кругозор, овладев высокой композиционной техникой, укрепив формальную основу и обогатив язык своих сочинений». От симфонии для струнного оркестра пролег прямой путь к инструментальным сочинениям 40-х годов. Об этом времени и пойдет дальше речь.